А чего откладывать? Она небрежно пожала плечами, но я видел, что она очень сильно напряжена. Ты можешь прямо сейчас провести свое обследование. Я согласна. Уверена, Салем, прежде чем ты согласишься, я опишу, как все будет проходить. Вон там, я указал на небольшую дверь. Ванная комната, в которой ты должна будешь раздеться и помыться. После чего надеть тунику. Туника непростая, на ней специальная вышивка, которая поможет мне лучше исследовать проклятие, и помимо нее на тебе ничего не должно быть. Ни нижнего белья, ни украшений, вообще ничего. Это приемлемо. Она пошла в сторону ванны, и я заметил, что она едва заметно виляет задницей. Ты главное не подглядывай. Потому как если узнаю, не волнуйся. Так как она не закончила свою угрозу, я решил ответить. Если я захочу подсмотреть, то ты не узнаешь. Есть такие замечательные чары. Одно движение палочкой, и дверь становится полностью прозрачной, которые обеспечивают одностороннюю прозрачность. С той стороны это все еще обычная дверь, но вот с этой. Салем подошла к двери и, приоткрыв ее, посмотрела. Она действительно была обычной. Потом завела руку за дверь и, увидев ее через нее, слегка нахмурилась. «Ну чего ты хмуришься? Я могу дать тебе клятву, что не буду подглядывать». Одним взмахом я отменил предыдущее заклинание, и дверь вновь стала самой обычной. «Не стоит, я предпочту довериться тебе. Тем более я уверена в своих возможностях прочесть по твоему лицу, подглядывал ты или нет. Тогда готовься». «Да». Она зашла в ванную и закрыла за собой дверь. Я же, убрав палочку, отошел чуть в сторону и тоже стал готовиться. Все же обследование подобного проклятия я буду проводить впервые, и тут даже мой дар будет довольно слабо помогать. Точнее сказать, увижу я точно намного больше других, но на общем фоне это будет словно капля в море. Знаешь, голос Салем вывел меня из состояния задумчивости, в котором я подготавливал ритуал. Я даже не знаю, радоваться из-за того, что ты свое слово сдержал и не стал подглядывать, или обижаться на тебя за это. Чуть повернувшись, я увидел девушку в черной тунике, или это все же платье такое, неважно. В общем, она была полностью готова. Прекрасно выглядишь. Да и чувствую себя тоже. Шампуни и гели, которые там стоят, просто чудеса творят. Она покачала головой. Ну так лучшими зельеварами изготавливались, так что в этом нет ничего удивительного. Удивительнее было бы, если бы ты ничего подобного не почувствовала. И что мне делать? Она решила направить разговор в деловое русло. Встать в центр рисунка. Хорошо. Когда она заняла полагающееся ей место, я начал активировать ритуал. Приступаю. Несколько минут я вглядывался в переплетение нити, которое представляло из себя проклятие, пока не обнаружил довольно интересную и непонятную вещь. Салем. Да, а что если я скажу, что на тебе, помимо проклятий божественного уровня, есть еще одно? Ты сейчас о чем? Когда я изучал проклятие во время нашей первой встречи, этого не было видно, так как то проклятие, о котором я говорю, оно спрятано за внешним слоем божественных проклятий. Но, сейчас я его отчетливо вижу. И что это за проклятие? А я не понимаю, оно вроде есть, а вроде и нету. В каком смысле? Ну, в прямом, энергетические линии проклятия есть, но самого проклятия нету. Такое ощущение, что это некий паразит, весь смысл которого тянуть из тебя энергию и передавать ее, передавать четырем душам. Что? Погоди, сейчас постараюсь поглубже заглянуть и понять, что тут вообще происходит. Я напряг все свои силы, чтобы почувствовать энергетику Салемы. Помоги маме. Кха. Я покачнулся, а у меня из носа и ушей потекла кровь. Драка. В голосе Салем послышалось беспокойство. Ты это слышала? Слышала что? Значит, не слышала. Я покачал головой. Да что я не слышала? Не полыхает мой ритуал, испортишь. И поверь, если я прав, то ты, возможно, станешь самой счастливой девушкой. Боюсь, это для меня уже невозможно. Посмотрим. И снова я сосредоточил все свои силы на том, чтобы понять, что это за надстройка, спрятанная под проклятием богов. И с каждой минутой, которую я затрачивал на ее изучение, я все отчетливее понимал, что это ни хрена не проклятие. Ну чего ты молчишь? Я молчу, потому что если я тебе скажу свои предварительные выводы, а потом выяснится, что я ошибся, то ты меня голыми руками убьешь. Причем потом оживишь, снова убьешь и так пару сотен раз, пока не успокоишься. Она слегка растеряна и недоверчиво склонила голову на бок. Постой так еще часик, хочу точно во всем убедиться. В этот раз я полез к душам, которые были закреплены на этих энергетических каналах. Не кричите, Прошу. Эту мысль я послал вперед себя, после чего почувствовал от душ тихое согласие. Кто вы? Обманутые отцом, невинно пострадавшие, любящие свою маму, дочери. Ответ прозвучал синхронно, и мне потребовалось некоторое время, чтобы разобраться в той какофонии образов и звуков, которую на меня вывалили. Вы дочери Салем? Салем, кто это? Мы не знаем, не помним имени, помним только ее. Помимо какофонии образов и звуков, мне пришло четкое воспоминание, в котором была запечатлена Салем. Постараюсь помочь. Послав это сообщение, я закончил с обследованием Салем, что она прекрасно поняла, потому что ритуальный рисунок перестал светиться. Блять. Я отошел к небольшому шкафчику, который был экранирован от комнаты, и под взглядом Салем достал из него свой свиток. «Мам, привет!» Благо Цисси довольно быстро ответила на звонок. «Драка, у тебя что-то случилось?» «Да, случилось. Подготовь палату интенсивной терапии, найди мне некроманта. Конечно, в идеале мага душ надо найти, но эта профессия еще более редкая. И еще, подготовь 4 колдомедиков высокой квалификации, которые могут провести искусственное оплодотворение. Ладно, но может быть ты подробности мне расскажешь позже». Я отключил звонок и посмотрел на Салем. «Салем, ты летишь со мной в квартал». «Что, Салем?» Глава 224. Шокирующая. «Салем, ты летишь со мной в квартал». «Что?» Она удивленно посмотрела на меня. «Ты же не хотел меня в квартал пускать, так что изменилось?» «Обстоятельства изменились». «Так, стоп», она подняла руку, останавливая меня. «Для начала объясни мне, что тебя в этом проклятии так взволновало и с какого хера ты решил занять искусственным оплодотворением?» «Ладно, объясняю. Проклятие, которое я увидел, это не совсем проклятие. Это скорее энергетический, в другом случае я бы назвал его паразитом, но в твоем случае это симбионт». «Паразит, симбионт, говори яснее. Ты помнишь, ты рассказывала, что Аспин решил предать тебя, обманом забрал дочерей и хотел уйти с ними, но ты поймала их, и во время вашего со Аспином сражения дети погибли». «Помню». Она нахмурилась. «Так вот, дети, особенно маленькие дети, они творят магию интуитивно, у нас для этого даже свое название есть. Детские выбросы. И эта магия может быть абсолютно любой. Это может быть левитация любимой игрушки или, скажем, взрыв дерева. Самые редкие зафиксированные случаи, это когда ребенок детским выбросом лечил парализованного отца. И к чему ты все это говоришь? А к тому, что дочки у тебя были очень сильными, я бы сказал, они были маленькими монстриками в плане силы. Наверняка в тебя пошли, и они очень хотели жить. Так что в момент своей смерти их детский выброс отделил души от тела и прикрепил их к твоей энергетической структуре. Погоди, все это время. Да, все это время ты носила в себе души своих дочек. Более того, несмотря на агрессивность твоей энергетики, ты чисто инстинктивно успокаивала и очищала ту часть энергии, которая шла и до сих пор идет в этого симбионта, который питает энергией души твоих дочерей. По щекам Салем покатились слезы. «Доченьки мои, дочки, так что сейчас мы летим в квартал, там еще пара ритуалов понадобится, и на основе них мы будем решать, что делать». «А что ты делать собрался?» Она, сделав пару шагов назад, полыхнула тьмой. «Все зависит от состояния души и ментальной оболочки твоих дочерей. Если этот детский выброс создал что-то вроде кокона, в котором они все это время спали, или в котором время текло во много раз медленнее, по крайней мере для них, то можно попытаться создать для них полноценные тела». «Сколько им было?» 8 лет, 7 и 2 младшим по 6 лет. «Ну вот, создать им тела, после чего отдать их тебе, чтобы ты, как мать, позаботилась о них. Ведь спустя столько лет, да еще и в новых телах». Я покачал головой. «Им придется заново учиться ходить, заново учиться говорить. В общем, у тебя будет очень много дел». «Я согласна». «Да подожди ты, соглашаться. Есть и второй вариант, намного менее приятный. Если желание твоих дочерей жить не сохранило их от воздействия времени, поверь, даже пара лет в форме души, не в форме призрака, который может путешествовать хотя бы по зданию, а именно в форме души, которая привязана к кому-то и не имеет возможности слышать и видеть». Я покачал головой. «Это очень страшно. Тут уже ни один менталист не поможет. Разве что архимага ментальной магии можно будет попробовать вызвать». Я с долей сомнения нахмурился, прикидывая варианты. «Но если это не поможет, то придется полностью стирать личность». «Нет, Салем, я тоже не хочу, но что лучше, заново выносить их, или даже оплатить другим девушкам, чтобы они это сделали, поместив в зародыши души твоих дочерей, и потом воспитать счастливых девочек, или смотреть на их безжизненный взгляд и мечтать, что когда-нибудь ты найдешь какого-нибудь мага, который, возможно, сможет им помочь. Я, доченьки. Подойдя к Салем, я обнял ее, крепко прижав к себе. Я помогу, слышишь, я помогу, просто позволь мне это сделать. Да, она уткнулась носом мне в шею и после просто расплакалась. Это уже были не слезы, которые против ее воли текли по щекам. Нет, это был плач, с криками. Она даже пару раз ударила меня кулачками. Я же просто прижимал ее к себе и дарил тепло. Все. Когда она отстранилась от меня, ее ранее бледная кожа была сильно покрасневшей. Я успокоилась. Я протянул ей платок, и она, кивнув мне, быстро вытерла глаза. Пойдем. Я должна как можно быстрее вернуть себе своих дочек. Конечно, Зизи. Домовушка появилась рядом с нами. Салем тут жить не будет, так что отправляйся в квартал. Как только я устрою Салем там, она позовет тебя, и ты будешь ей помогать. Зизи поняла. Домовушка исчезла, а мы с Салем прошли к Булухиду, в котором уже нервничая сидела Саммер. Драка. Обстоятельства сильно изменились. Матушку я уже предупредил. Она готовит госпиталь. По пути позвоню, чтобы наши гости оформили пропуск. Хорошо. Некоторое время спустя Булухид приземлился точно на площадку больницы, после чего мы с Салем и Саммер прошли в палату, про которую мне написала мама, когда мы были в полете. Так, устраивайся, это твоя палата. Хорошо. Она кивнула, я же отправился к маме, так как требовалось обсудить с ней и специалистами, что именно и как надо подготовить. Драка, что там у тебя случилось? Ну, значит, слушай. Я в двух словах пересказал маме то, что обнаружил, и она сильно нахмурилась. И что ты хочешь сделать? Ну, вообще, в идеале было бы создать тела и перенести души в них, но... Я скривился, словно лимон съел. Надеяться на это не приходится. Так что сначала все проверим, а потом уже будем делать окончательные выводы и рассказывать Салем о том, что мы можем сделать, что по специалистам. Не раньше, чем через неделю. Ясно, пойду пояснять Салем за сроки. Несколько дней спустя. Ну, ты как тут? Я вошел в палату Салем, в которой она лежала на кровати и смотрела телевизор. Драка, уже время? Пока нет, я пока просто пришел проведать тебя. Ты и вчера проверял. Я и завтра проверь. Оставлять тебя в одиночестве в нынешней ситуации не самое правильное действие. Вот я и стараюсь развеять твое одиночество. Жены не ревнуют? Ну, на самом деле они хотят с тобой познакомиться. Просто я не знаю, как ты на это отреагируешь, поэтому пока не привожу их. Хотят познакомиться? Да. Все? Даже та девочка Фавн? Да. Сумасшедший мир. Салем покачала головой. «Так что, мне их приводить? Я не против. Вот и хорошо. А пока расскажи мне, как ты тут? Что интересного произошло со вчерашнего дня? Ну, твоя мама взяла очередную порцию анализов, выкачав из меня еще пару литров крови, а в остальном...» Она небрежно пожала плечами. «Пытаюсь понять ваш мир. Пока плохо выходит, так что если ты ответишь на пару вопросов...» «Конечно». Я согласно кивнул и приготовился слушать вопросы от Салем, которые наверняка будут либо банальными, либо крайне сложными для объяснения. Еще несколько дней спустя. «Так, девочки, когда я вошел в палату Салем, то увидел Пенни и Флёр, которые общались с ней. Встали, попрощались с Салем, обняли ее, после чего домой. А нам с Салем предстоит еще часов пять провести в ритуальном зале. Прибыли специалисты?» «Да». Глаза Салем заблестели темными искрами. «Так, сдерживай свою темную магию, особенно когда окажешься в ритуальном зале. Там сейчас такие сложные рисунки и редкие ингредиенты. Запас, конечно, у нас есть, но не хотелось бы тратить то, что после может понадобиться в следующих ритуалах. Я понимаю». Мы с Салем прошли в ритуальный зал, и там уже вновь отправилась в ванную, а после – в центр фигуры. «Так, коллега, я в этом всем слабо разбираюсь. Так что вам придется мне показать, где в этой мешанине скрыты души, чтобы я смог оценить их состояние». «Конечно, коллега». Я кивнул магу душ, которого все же смогла выцепить матушка, после чего стал вновь распутывать проклятие, чтобы маг мог увидеть души дочек Салем. «Так, вижу». Я замер, чтобы не сбить концентрацию магу, который начал плести какие-то свои чары. Несколько часов маг что-то бормотал, но в конечном счете он кивнул мне, дав понять, что ритуал можно завершать, что я и сделал. «Что вы можете сказать?» «Хм». Маг на вопрос Салем не обратил никакого внимания, задумчиво смотря в одну точку. «Сами души, насколько я понял, в хорошем состоянии. Вы, милочка, очень хорошая мать. Почти треть своей энергии затрачиваете на поддержание их в стабильном состоянии. Не каждая девушка пошла бы на такое. Точнее, изначально, да, материнский инстинкт заставил бы сделать это, но после, когда он отступит, сам организм начнет отторгать подобных сожителей. Вы же настолько любите своих дочерей, что даже спустя много лет ваш организм не думает отторгать их, а подсознание не реагирует на то, что вы тратите на них очень много энергии. Вы хотите сказать, да, ваши дочки сохранили свой разум. Более того, скорее всего ментально они немного старше того возраста, в котором произошла та ситуация, которая привела к подобному. Но тела я бы советовал создать близкие по возрасту к тем, что были. Я кивнул. Хорошо, тела мы создадим, после чего вызовем вас для переноса душ. Да, маг кивнул. Тогда я думаю, у Салем найдется еще несколько вопросов, после чего вас проводит. Спасибо. Час спустя. Это я. Я вошел в палату и успел заметить, как девушка вытирает слезы, которые катились по ее щекам. Драка. Что-то случилось. Ну, не то чтобы случилось, скорее просто надо обсудить вопрос, который имеет значение. И что это за вопрос? Тело человека не может быть построено только из материнских клеток. Ты хочешь сказать, что я должна связаться со спином? Она скривилась. Совсем не обязательно. Просто тебе надо решить, чего ты хочешь. Если хочешь, я свяжусь со спином, ему расскажут, что случилось, и если он откажется. Нет, Салем яростно сверкнула глазами. Я тоже думаю, что он не откажется. Ты не понял. Мои дочки не должны иметь ко спину никакого отношения. Значит так? Да. Тогда надо искать донора, который будет готов предоставить свой генетический материал. Кажется, ты говорил, что готов взять меня в жены. Она немного неуверенно улыбнулась. Готов, но, ты должна понимать, что такое решение я не могу принять, если мои жены будут против. Так что мне надо посоветоваться с ними. Но в любом случае свадьба пока что преждевременна. Ты не понял. Она перебила меня. Я хотела бы, чтобы ты дал свой генетический материал. Во взгляде Салем читалась мольба. Я же задумался. Этот вопрос был очень тяжелым и не потому, что я не хотел помочь ей, а потому, что дав свой генетический материал ее дочкам, я сделаю их частью рода Блэк. Глава 225. Решение. Салем, я понимаю. Она грустно кивнула. Но поверь, мы не будем тебе мешать. И я хлопнул ладонью по столику. Замолчи. Проблема как раз в том, что если я дам свой материал, я не смогу остаться в стороне, потому что они будут и моими дочерями. Более того, ты должна понимать, что я буду обязан провести ритуалы, положенные для рода Блэк. Драка. Салем смотрела на меня с недоверием и недоумением. Поэтому, если ты хочешь, чтобы это был я, то мне надо все взвесить. Я не могу так бездумно принимать такое решение. Тем более, что они станут старшими детьми, а это будет налагать уже на них определенные требования в обучении. Даже если мы с тобой не сойдемся и их статус в семье будет понижен до ненаследных дочерей, это все равно будет обязывать их иметь очень хорошее образование. Это. Салем смотрела на меня недоверчивым взглядом. Неожиданно взрослый подход, но если дело в наследстве. Салем, дело не только в нем, но и в том, готова ли ты, что судьбу твоих дочек будешь решать не только ты. Их личная жизнь, обучение, на все это я буду иметь очень большое влияние. Драка. Это было произнесено с угрозой в голосе. Салем, не смеши гневаться. Я произнес это с усмешкой. Я не говорю, что выдам наших дочек за старперов. Мой род в очень хорошем положении, так что выбирать своих спутников жизни они смогут сами. Но, я внимательно посмотрел ей в глаза. Если меня не устроят эти спутники, то они будут должны отказаться от них, ну или жить только своими силами и навыками. Естественно, наследство будет сильно урезано. То же касается обучения, если они не будут справляться. Я покачал головой. Просто пока я размышляю и советуюсь со своими женами и матушками, ты тоже подумай, готова ли ты обрекать своих дочек на жизнь с таким отцом-тираном, как я. Я подумаю, честно говоря, когда я сказала, что хотела бы получить от тебя генный материал, я не думала, что ты так серьезно ко всему отнесешься. Очень серьезно, и именно поэтому нам обоим требуется подумать. Хорошо. Она кивнула, после чего я встал и, попрощавшись, покинул ее палату и направился домой, в свой кабинет. Мне требовалось очень многое обдумать. Некоторое время спустя. Итак, семья. Я осмотрел жен, мам, бабушку, а также нимфодору, которая тоже присутствовала на этом небольшом собрании. Сегодня на повестке дня стоит вопрос. Салем попросила, чтобы тела для дочек были выращены с помощью моего генетического материала. В кабинете наступила тишина. Драка, ты же понимаешь, что это не просто так. Бабушка, ну естественно я понимаю все последствия, однако просто отбросить это предложение я не могу. И дело даже не в том, что Салем будет выгодным приобретением для квартала, но и в том, что девочкам в этом мире. Драка, ты себя слышишь? Девочкам, ты глава рода и должен в первую очередь думать о роде, а не о каких-то там девочках, которые к тому же не будут твоими дочерями в полном смысле этого слова. Бабушка, ты же понимаешь, что род в том положении, когда он вполне может потратить ресурсы на воспитание четырех ведьмочек. Эх, ты уже принял решение? Тогда зачем все вот это? Бабушка обвела рукой кабинет. Нет, решение я не принял, а это все для того, чтобы его как раз принять. Просто если у тебя нет каких-то конструктивных причин для отказа, то так и скажи, что не хочешь так рано становиться прабабушкой. Прабабушкой. Вальбурга была потеряна для мира, что вызвало добродушные смешки со всех сторон. Ну, для начала неплохо было бы услышать мнение твоих жен. В конце концов, это им жить с посторонней девушкой и детьми, которые будут твоими и будут стоять выше в ранге наследования. Нимфодора пожала плечами, и мы все сосредоточили свой взгляд на моих жен. Ну, как по мне, наши дети, главное, чтобы хорошее образование получили, а там они уже сами в жизни пробьются. К тому же без стартового капитала драка их не оставит, так ведь? Пен не первой отреагировала на слова Нимфодоры. Я того же мнения придерживаюсь. Флёр кивнула. «Мне бы, конечно, хотелось, чтобы наши дети были старшими, но я не против». «Ну, я тоже не против». Дафна пожала плечами, а мне только и оставалось, что улыбаться моим женам, которые приняли такое благородное решение. «Ну, раз жены драка не против, я не вижу причин, по которым и мы могли бы быть против подобного. Так что, думаю, вся семья высказывается за. Остается только твое решение, драка». «Да, мое решение». Я откинулся в кресле и прикрыл глаза. Мое решение. На следующий день. Салем. Я вошел в палату Салем, и она тут же подняла на меня свой взгляд. Драка. Улыбка у нее была слегка натянутой. Она явно хотела что-то еще сказать, но замолчала. Я пришел сказать, что согласен. Но мои условия ты уже слышала. Они будут не только твоими дочками, но и моими. Со всеми вытекающими. Я, спасибо. Я видел, что ей тяжело держать себя в руках, но в этот раз ей это удалось. Итак, тебе надо время подумать или ты? Я согласна. Знаешь, может быть, во мне проснулась та глупая девчонка, которая когда-то сбежала из родительского дома, но мне очень хочется тебе довериться. Ну, тогда я сдам кровь. Твою кровь возьмут чуть позже и тут же начнут выращивать тела для дочек. Остановиться предлагаю на возрасте 6 лет. Для всех девочек. Им так проще будет влиться в новый для себя мир. Думаешь, так будет лучше? Они у меня, конечно, хорошие были, но о старшинстве все же спорили. О, поверь, у них не будет времени спорить. Я покачал головой, а на моих губах была недобрая усмешка. Члены рода Блэк должны быть лучшими во всем. Минимум 3 мастерства к 18 годам. Учитывая то, что души у них уже сформировались и они вполне смогут начать учиться, как только закончится привыкание к телу. Хочешь сказать, времени на глупости не будет? Определенно не будет. Хотя часть времени на общение с родителями в расписании все же будет предусмотрена. Хорошо, что по времени. Ну, насколько я знаю, нормально выращивание тел займет около полугода. Хорошо, она прилегла в кровати. Драка. Да, присядь. Она похлопала по кровати. При этом она выглядела крайне неуверенно. Ну, рядом с такой красавицей можно и присесть. Я сел на кровати, накрыл руку девушки своей рукой. И тут же почувствовал, что она буквально дрожит. Это же не сон, это правда. Они все это время были со мной, это не какая-то глупая шутка. Салем, такими вещами не шутит, по крайней мере я не шучу. Твои дочки действительно все время были рядом с тобой и хочу сказать, что это очень показательно. Значит, ты была намного выше Аспина в их родительской иерархии, если, конечно, так можно выразиться. На губах девушки появилась слабая улыбка. Ты думаешь, детские выбросы, они не контролируются, они инстинктивны, отвечают самым страстным желаниям, так что если бы кто-то из них считал, что Аспин прав или любил его сильнее, то они бы оказались привязаны к нему. Ясно. Ее продолжала бить крупная дрожь, и я потянул ее руку на себя, так что она была вынуждена сесть на кровати, после чего я чуть наклонился к ней и обнял Салем. Я очень сильно сжал ее в объятиях, и если поначалу она замерла и очень сильно напряглась, то спустя десяток секунд она расслабилась и обхватила меня словно спасательный круг. «Драка, если это все ложь, я тебя уничтожу, уничтожу все, что тебе дорого». Ее коготки впились в мою спину, правда пробить прочную зачарованную одежду она была не в силах. «Салем, это не ложь, и вскоре ты сможешь убедиться в этом. Кстати, надо обсудить еще один вопрос». «И какой же?» Она не спешила отстраняться от меня, впрочем, и я не смешил ослаблять объятия. «Где ты предпочтешь жить? В моем доме или в одном из соседних? Я, дочкам, наверное, будет удобнее в твоем, если ты действительно собираешься стать им отцом, но я не уверена, что это удобно». «Нормально. Дом большой, к тебе будет прикреплена личная домовушка, которая будет обслуживать твои нужды и нужды дочек. С женами моими ты общий язык уже нашла, так что, думаю, все будет хорошо. Только ты это». Салем слегка напряглась в моих объятиях. «С мамами моими осторожнее. Они могут не посмотреть, что по силе ты их превосходишь, и закормит тебя тортиками, за то, что ты скоро сделаешь их бабушками. Но самая большая опасность тебе будет грозить от бабушки в Альбурге. Она тебя заставит смотреть на семейные альбомы». «Хи-хи-хи». Салем рассмеялась мне в плечо. «Она будет показывать мне, каким ты был милым карапузом? Вполне возможно. Но самое страшное, это не это, а то, что она прекрасно знает историю рода, а в библиотеке рода сокрыты альбомы с почти всеми предками. Сначала она покажет тебе мои альбомы, потом альбомы с Белой, с Иссиянди, потом. Хочешь сказать, меня будут таким вот образом пытать? Да, это самая страшная пытка в роду Блэк, и твоя жертва не будет забыта». И снова она рассмеялась мне в плечо, и постепенно ее перестала бить дрожь. «Драка, да, ты же ничего не сообщал о спину?» «Нет, я ему ничего не говорил, он вообще мне не союзник. Кстати, не так давно меня вроде как то ли устранить, то ли похитить хотели по его наводке». «А?» Салем отстранилась от меня с шоком, посмотрев в мои глаза. «Аспин, точнее сказать, Кроу, я могу». Глаза Салем наполнились чернотой. «Направить на них грим, ты же знаешь, где они размещаются. Очень соблазнительно решить вопрос таким образом, но не стоит начинать свою новую жизнь таким образом. Да и за меня мстить не следует. Если мне потребуется, я и сам смогу отомстить. И что ты мне предлагаешь?» «Ничего, просто жить». «Просто жить? Ну да, перенесем души твоих дочек в тела, после чего снова займемся снятием проклятия. Не сразу, но мы сможем его ослабить. А там, там посмотрим, как жизнь сложится. В любом случае Аспин не сможет попасть в квартал, так как тут просто параноидальная система безопасности». «Ясно». Она откинулась на кровати. «Просто жить? А это... как?» Я слабо улыбнулся на вопрос, заданный беспомощным голосом. «Ну, можешь поступить в школу магов, получить знания нашей магии, найти себе хобби, начать собственное дело. Я, Драка, ты же поможешь мне? Я так давно не жила обычной жизнью, что кажется, уже не помню, как это делается. Того и гляди, начну сторонников собирать, чтобы начать какую-нибудь войну». Сказано это было беспомощным голосом. «Помогу, я тебе помогу». В голосе появилась мысль, что как-то быстро мы с ней стали так близко общаться. С другой стороны, по ее эмоциональному состоянию ударило очень многое. Так что вполне возможно, что я просто оказался тем самым человеком, который оказался в нужном месте в нужное время, еще и сказавший нужные слова. Глава 226. МКМ, часть 1. «Драка, тебе письмо». В мой кабинет вошла Дафна и положила на стол передо мной письмо с официальным гербом МКМ. Что на самом деле несколько удивительно, так как, по моему мнению, эта организация, с момента отмены статута, перестала быть необходимой. Например, я все проблемы своего квартала, который процентов на 50 является магическим, решаю напрямую с администрацией королевы. Конечно, у других такой возможности нет, так как далеко не каждый магический квартал может похвастаться такими поставками электроэнергии и продовольствия, которые осуществляем мы. Но даже так, решать проблемы через мэрию города, в котором вы находитесь, намного проще, чем через Министерство магии, особенно если учитывать предвзятость последних. Впрочем, то, что МКМ хоть и бесполезный в нынешних реалиях орган, но все еще существующий, мне было известно. Так что, осторожно вскрыв письмо, естественно дополнительно проверив его, я развернул лист пергамента. «Драка Блэк, лорд рода Блэк и глава квартала Блэков, вам надлежит явиться в МКМ для того, чтобы дать ответ о ваших безрассудных действиях, которые привели к тому, что мир оказался на грани уничтожения. С уважением, секретарь МКМ Адриана Эмилия Роуз. Также в этом коротком письме была дата и время заседания, на которое я должен был явиться. Что-то важное. Да непонятно, никаких подробностей. Я протянул лист бумаги Дафне. Давай-ка сделаем финт ушами. Составь обращение к королеве, в котором будет подробно указано, что некая непризнанная Великобританией организация требует моего появления и отчета о моих действиях. Так как прибыть мне туда надо через месяц, то думаю, за это время канцелярия передаст ей мое обращение. Мы можем простимулировать. Дафна сделала жест, который дал понять, что говорит она о финансовом стимулировании данного вопроса. Можем. Я согласно кивнул. Однако я не хотел бы прибегать к подобному, так как без внимания это не останется, а королева, когда узнает, постарается выказать мне свое недовольство тем, что я подбиваю ее людей к тому, чтобы они взятки брали. Так, они и без нас берут. Дафна усмехнулась. Да, берут. Да понимаю я. Она, вздохнув, покачала головой. Нечего нам лишнее внимание привлекать и давать ей поводы для недовольства. Так что все будет в лучшем виде. На подпись тебе документ вечером передам, а утром он будет уже в канцелярии. А там посмотрим, что и как будет решено. Но думаю, уже через неделю королева обратится в МКМ для того, чтобы они дали ей пояснение, чего это они через ее голову тебя вызывают. Ну или скажет тебе, что уже в курсе и тебе нечего бояться. Я бросил задумчивый взгляд на Дафну. Ну что ты на меня смотришь? Ну может же быть такое. Понятно, что это маловероятно, но, может же, вот я и делаю предположение. Ладно, документ составишь, а я пока займусь делами. Надо подготовить дела для передачи их совету, чтобы, если что-то случится, они могли продолжить управлять кварталом. Драка. Нахмурившись, Дафна уперла руки в боки и сделала пару шагов в мою сторону. Выглядела она при этом крайне угрожающе. Даф, ну ты должна понимать, что я обязан предусмотреть этот вариант. Это не значит, что я считаю, что меня попытаются убить, но это моя обязанность, предусмотреть все варианты. Да понимаю, и что шутить с МКМ не стоит, я тоже понимаю, но слушать это неприятно. Я только кивнул, после чего она покинула мой кабинет, а я стал постепенно подготавливать документы. Конечно, можно было бы это все сделать и значительно позже, но лучше не затягивать и подготовить все заранее, а не в последний день все делать. Неделю спустя. Драка, к тебе посетители. У них при себе документы, которые подтверждают, что они из МКМ. Ну, пусть проходит. Я положил в карман пару кристаллов, которые до этого лежали в верхнем ящике стола. Вскоре в кабинете оказались мужчина и женщина, точнее молодая девушка. И девушка выглядела крайне подавленной, я бы даже сказал убитой, а мужчина сильно потел, и глазки у него бегали. Господин, лорд, а, мужичок то того, что я его прервал, вздрогнул. Говорю, что вам, как представителю МКМ, стыдно не знать, что я являюсь лордом, и мой титул подтвержден короной Великобритании. Так что обращаться ко мне нужно, лорд, а не господин, как это сделали только что вы. А, да-да, он быстро покивал головой. Лорд Блэк, я прибыл сюда дабы. Пока он крайне сумбурно начал пытаться высказать некую мысль, я поймал взгляд девушки и с удивлением обнаружил, что ее мысли не скрыты артефактами. Более того, она готовилась уже к тому, что ее сейчас приговорят к смерти. Это показалось мне странным, и я решил копнуть немного глубже, при этом краем сознания, продолжая слушать этого мужичка. Меня сделают крайней. Мысль была наполнена обреченностью. А ведь я ничего такого не сделала. Точнее сделала, но не я же. Точнее я, но не я. А вот эти мысли не приносили понимания, но были наполнены яростью и все той же обреченностью. Таким образом, я прибыл сюда, чтобы исправить трагическое недоразумение между МКМ и вами, лорд Блэк. Мужичок продолжал разливаться соловьем. Ага, недоразумение. Я, между прочим, все правильно написала, но мне прямым текстом сказали, что такому мелкому самовлюбленному типу эго чесать не надо. Да я еле-еле правильное обращение отстояла, а то они хотели чуть ли не в стиле бандита из подворотни к лорду обратиться. Вот как, я вопросительно выгнул бровь. И как же вы собрались исправлять недоразумение? Ну так вот же, мужичок кивнул на девушку, виновницу привел, она в вашем полном распоряжении. Захотите, рабский контракт подпишет, захотите, гнида. Какая же ты гнида. Вот твой отец, Он был действительно великим человеком. А как он умер, так этот гнида на его место пролез. Причем сам из себя ни как маг, ни как человек не представляет. Мужчина же пошло усмехнулся. В общем, что захотите, то и делайте. Она дура, мы ее предупреждали о том, что послание должно быть как можно более вежливым, а также в нем должно было быть написано, что мы всего лишь приглашаем вас для беседы, ничего более. Да-да, конечно, гнида, ну ничего, я в отличие от тебя лорда Блэка изучила и знаю, что даже подписав рабский контракт с ним, если работать, то можно выбиться в люди, а там, став ему полезной, я смогу отомстить. Последняя мысль ярко вспыхнула у нее в голове. Значит, могу делать с ней все что угодно? Да. Тогда не могли бы вы оставить нас на пару минут? Хочу посмотреть товар лицом. Я постарался улыбнуться как можно более вежливее, и тот быстро закивал, поспешил покинуть кабинет. Мне раздеться? Голос девушки слегка дрожал. У тебя есть один шанс. Ты должна понимать, что ругаться с МКМ мне не очень интересно, и выгоднее принять назначенного ими виноватого, точнее виноватую, а она остальное прикрыть глаза. Она быстро закивала, а во взгляде появилась надежда. Так что, либо ты сейчас просишь убежища в квартале, после чего менталисты извлекут у тебя воспоминания о том, как на самом деле происходило то событие, которое привело нас к этому моменту. Либо же, я принимаю предложение твоего спутника. Твой выбор, лорд Блэк. Голос девушки дрожал от волнения. Я Адриана Эмилия Роуз, прошу у вас политического убежища. Она чуть ли не выкрикнула эти слова. Вот и хорошо. Я позвонил в колокольчик, и в кабинет заглянула Дафна. Дафна, милая, у нас тут политического убежища просит. Документы подготовь, пожалуйста. Конечно. Глаза девушки раскрылись от удивления и недоверия. Какого черта? Из приемной послышался крик мужика. Сэр, я бы попросила. Заткнись, ты всего лишь секретутка. Твое дело кофе приносить и ноги раздвигать. Пропусти. Далее послышался звук упавшего тела. Драка, я тут тело уронила. Ты же не против? Нет, дорогая, не против. Позаботься о том, чтобы его посадили в одну из самых некомфортных камер. Ну и естественно направь письмо в МКМ, крайне вежливое, в котором мы вежливо интересуемся, а какого собственно, черта, конечно. А зачем это все? Ну, я посмотрел на девушку, которая с недоумением смотрела на меня. Видишь ли, ссориться с МКМ мне, конечно, не с руки, но вот ткнуть носом, чтобы иметь более выигрышные позиции в том деле, для которого меня вызывают. Кстати, ты об этом что-то знаешь? Нет. Она покачала головой. Только слышала, что пришел какой-то странный мальчик, который крайне уверенно рассказывает о том, что ваши действия ведут к концу света. Откликается парень на имя Аспин. Да. А рядом с ним ходит такой небритый и пахнущий алкоголем темноволосый мужчина. Вроде да, я сама их никогда не видела, только в столовой для персонала разговоры слышала. Но вроде да. Она неуверенно кивнула. Ясно. Мысль о том, что проблему все же надо решать, посетила меня в очередной раз и наконец полностью оформилась. Потому как человек, который так сильно старается осложнить мою жизнь, не может быть даже нейтральным. Он определенно переходит в разряд врагов, и если первую попытку еще можно было списать на непонимание ситуации, то теперь я уже просто не имею на это права. Мое бездействие и так уже было воспринято как слабость, а если я проглочу и эту попытку? Вот документ на политическое убежище. На мой стол лег документ, который принесла Дафна, и я, пробежав его глазами, подвинул его к противоположному концу стола, где его тут же взяла в руки моя гостья. Меня все устраивает. Голос у девушки был слегка растерянным, но это не помешало ей согласиться. Впрочем, растерянность можно понять. Все же в подобной ситуации ты определенно ждешь какие-то неприятные условия, а в этом договоре ничего такого нет. Отлично, ручка вот. Она взяла протянутый предмет и быстро оставила свою роспись в документе, а после на документе появилась и моя подпись. Естественно, после того, как я проверил его на добавленные условия. И зачем это? В голосе девушки слышалась легкая обида. А это противоположная сторона власти, я не имею права доверять гостям, особенно при подписании документов, так как на мне завязано очень много жизней. Так что не обижайся, просто мера предосторожности. Да таких мер даже в МКМ не предпринимают. Она несколько потерянно покачала головой. Ну и дураки. Впрочем, это их дело, подставит их как-нибудь, вот тогда и начнут действовать так же. Хотя, может быть, там чары специальные, которые предотвращают, подобное, наложены. Я небрежно пожал плечами. В общем, так, сейчас Дафна вызовет кого-нибудь и тебя отведут в общежитие. Общежитие? Она растерянно моргнула. Но у меня есть деньги, я могу купить квартиру. Может быть, и можешь, но поверь, наше общежитие не сравнится с теми, про которые ты сейчас подумала. Там все очень чисто и комфортно, так что не переживай, пару дней до тех пор, пока удаленно не выведешь свои средства, сможешь пожить там, а после уже решишь, где и как поселиться. А когда ты разместишься, тебя пригласят на прием к менталисту. Я понимаю. А что после? Она решительно кивнула. Ну а после можешь просто жить. Устроишься на работу и будешь просто жить. Я усмехнулся. Правда? Да. Она коротко кивнула, после чего оставалось только дождаться ее сопровождающего. Глава 227. МКМ, часть 2. Выпустите меня немедленно. Я вошел в подвальные помещения особняка, где располагались камеры, и тут же услышал голос нашего нового гостя. Выпустим, выпустим, но для начала стрясем с МКМ или твоих родных компенсацию. Компенсацию? За что? За то, что ты пытался ударить Дафну. Кого? В голосе мужчины появилось недоумение. Секретаршу мою, да ее место под столом, с открытым ртом. Какая разница вообще, ударил бы я ее или нет? Да откуда же вы беретесь на мою голову? Этот вопрос был задан с болью в голосе. Нет, ну честно, за всю свою жизнь я столько раз имел дело с адекватными политиками, возможно, слегка. Я указательным пальцем покрутил в воздухе, как бы говоря, что многие из них были со своей придурью. Но вот когда вы приезжаете ко мне домой с требованиями или извинениями, то ведете себя как задницы. Ну, натуральные задницы. Я покачал головой, мужик же только ртом воздух хватал. Ну вот что тебе, болезненный, стоило изучить данные по мне и моей семье. И тогда бы ты знал, что секретаршей у меня работает одна из моих жен, и ты поднял на нее руку. Мужик слегка побледнел. Но я же не ударил. Но ведь хотел, я пожал плечами. Мужик, ну серьезно, я из древнего рода. Мои предки за попытку ударить свою женщину и род могли полностью вырезать. Сейчас, конечно, времена несколько иные, но ответить за действия придется. Собственно, поэтому ты сейчас тут. Ведь с одной стороны убивать или проклинать. Мужик вздрогнул. Я отвечу, что тебе надо. Остановимся на банальной компенсации. Пищи и принадлежности тебе передадут, так что напишешь кому надо, передадут деньги, и я тебя отпущу. Спасибо. У мужика даже слезы по щекам потекли. Да-да, я покивал, после чего разговор продолжился, вот только ничего полезного этот кадр не знал. Он просто пытался защитить свою задницу и только поэтому прибыл сюда. И это было странно, однако если посмотреть на его поведение, становилось понятно, почему он ничего не знает. Просто доверять ему информацию нельзя. 3 дня спустя. Добрый день. Дафна пропустила в мой кабинет очередного чиновника. Добрый. Я пристально посмотрел на мужчину. Меня зовут Виктор Демон Базон. Я второй секретарь МКМ по вопросам, связанным с превышениями полномочий нашими сотрудниками. Мое имя Драко Блэк. Я лорд рода Блэк и глава квартала Блэков. Присаживайтесь. Я указал мужчине на стул. И давайте сразу перейдем к делу. Я не против. Мужчина спокойно кивнул. Итак, вот копия письма, которое я получил из МКМ, в котором фактически говорится, что я обязан явиться для судебного разбирательства надо мной. Мой собеседник пробежал глазами по письму. Мне неприятно это говорить, но пока что все в рамках допустимого. Это было бы в рамках допустимого, если бы МКМ направило письмо моему сюзерену. Насколько мне известно, мы направляли письмо в Министерство магии Британии. А при чем тут министерство? Я вассал королевы, а не министерство. По сути, я уже давно перестал относиться к магической Британии, если говорить о той ее части, которая управляется Министерством магии. Я перешел под прямое управление королевой. Причем в МКМ об этом знали. Я уже направлял все необходимые документы, которые фактически сделали мой квартал еще одним магическим государством на территории Великобритании. Мужчина слегка вильнул взглядом. Да, на практике я не считаю свой квартал отдельным государством, хоть и живем мы обособленно и, наверное, можно даже сказать закрыто, но при всем при этом мы на практике до сих пор считаем себя частью Лондона и платим налоги в казну города. Но вот по документам. Я покачал головой. Я прошу прощения, но не я отправлял вам это письмо, и я не могу знать, почему оно составлено именно таким образом, а также почему был нарушен регламент. Ну, это я вам сам расскажу. Видите ли, ваш сотрудник, который не так давно прибыл ко мне вместе со своим секретарем, посчитал, что молодому парню, такому как я, которого ожидает приговор от МКМ, процедуры, формулировки и все остальное не касаются. Это же ваши домыслы. Отчего же домыслы? Вот, я поставил на стол флакон с копией воспоминаний. Воспоминания той самой секретарши. Она, кстати, политического убежища в квартале попросила. И вот в этих воспоминаниях очень хорошо видно, как она три раза переписывала письмо, которое по итогу послала. Первое было в несколько раз длиннее и соответствовало всем принятым нормам. В последнем из норм осталось только полное обращение. Причем последнее, это не то письмо, которое она писала сама, а то, которое после третьего писала под диктовку своего начальника, еще и смягчая то, что он говорил. Ну, понимаете, я не могу отвечать за действия других людей. Да я же не спорю, конкретно вы не можете, да я и не прошу, но МКМ официальная структура, и именно ваш сотрудник нарушил все регламенты. Так что полагаю, компенсация с вашей стороны будет крайне правильным поступком. Я передам своему начальству. Он кивнул. Могу я попросить отпустить моего коллегу? Можете. Я улыбнулся кончиком губ. Но я его не отпущу. Видите ли, сейчас я жду компенсации еще и от него лично, так как в своей заносчивости он попытался ударить Мюжину. Он идиот, а это уже вам виднее. Я покачал головой. Придет компенсация, и я тут же отпущу его. КХМ. Лорд Блэк, я бы хотел еще предупредить о том, что заседание в МКМ перенесено и состоится завтра. И кто же это такой одаренный, который решил наплевать на все регламенты? Вздохнув, я покачал головой. Это, я не могу знать. Ну, что же, полагаю, я пропущу это заседание. А, мужчина удивленно посмотрел на меня, а также буду игнорировать все остальные декреты, распоряжения и другие писульки МКМ. Лорд Блэк, я немного не понимаю. Все просто. МКМ согласно собственному уставу не имеет права, перенося заседание, оповещать об этом менее чем за неделю. А то, что вы хотите провести заседание, на которое меня приглашаете, да еще и причину не называете. Я покачал головой. В общем, не желаю я идти непонятно куда и делать непонятно что. Но, что, мы уже пригласили многих уважаемых магов. И, я вопросительно выгнул бровь. Их вы наверняка пригласили вовремя. Ну, я не могу знать, так как не занимался приглашениями, меня просто пробросили передать вам, что вы обязаны явиться на слушание по делу. Больше ничего. Слушайте, вы там вообще какие-нибудь амулеты защиты разума носите, или нет? Амулеты защиты разума? Зачем? МКМ – самое безопасное место в мире. Возможно, оно таким было, однако хочу заметить, что у нас тут полным ходом сопряжение миров идет, и если раньше в нашем мире не было места защищеннее, то теперь, я покачал головой, мы не можем утверждать, что это место сохраняет свой статус, просто потому, что мы не можем утверждать, что знаем хотя бы половину из того, на что были способны представители того мира, но нам это известно, там не было магии, только это их аура. Про ауру парень сказал слегка презрительно. Серьезно? Я покачал головой. То есть вас не смутило то, что при появлении в мире представительницы мира Ремнанта собрались магистры и архимаги? Я не могу знать. В общем, неважно, отправляйся обратно и посоветуй начальству прочитать устав МКМ, ну и проверить свой разум на следы от чужеродного влияния. А теперь свободен. КХМ. Хорошо. Несколько дней спустя. МКМ. Аспин, рад вас слышать и видеть, что-то случилось. Мужчина в кресле председателя МКМ с легкой улыбкой смотрел в свой свиток. Да, вы перенесли заседание, однако подобное может крайне негативно сказаться на нашем, теперь уже общем, мире. Этот Дракоблэк, он может сбежать. Он не сбежит, но дело в том, что мы действительно не могли все сделать так, как вы советовали, точнее мы попробовали, но он прекрасно знает устав МКМ. И если бы мы продолжили выполнять ваш план, то он определенно был бы оправдан просто потому, что мы нарушили все нормы и порядки, когда вызывали его. Разве не вы устанавливаете нормы и порядки? Мне всегда казалось, что такие структуры, как ваша, сами устанавливают правила, по которым играют, и, если это нужно, могут поменять эти правила. Вы, конечно, правы, но... Председатель покачал головой. Сейчас времена изменились. Многие страны уже косятся в нашу сторону, так как не понимают, зачем нужна еще одна международная надстройка, когда уже есть достаточное количество подобных организаций, и достаточно ввести лишь небольшую корректировку в них. Так что если мы будем спешить, то это не только станет причиной освобождения мистера Блэка, но и предпосылкой для нашего упразднения. Хорошо, когда состоится заседание? Через 2 недели. Хорошо, надеюсь, все наши планы в силе? Да. Председатель кивнул. Мы все подготовили, как вы и просили, но боюсь, что это ничего не даст. И почему же? На это есть множество причин. Я вам уже говорил, МКМ куда более сложная структура, чем вам кажется, и подобные действия максимум чему поспособствуют, это устранению вашего противника, после чего само МКМ перестанет быть полезным инструментом. От участия в организации тут же начнут отказываться другие страны. Это... Аспин слегка нахмурился. Допустимые потери. Да, я согласен с вами. Выживание нашего мира действительно более значимая цель, чем существование самой МКМ, однако мы все же могли бы все это сделать куда более осторожно. Нет, на это нет времени. С каждым днем Салем набирает силу. С каждым днем у нее появляются новые союзники. Хватит и того, что она уже захватила власть в квартале Блэков и крутит юным Драка, как захочет. Хотите, чтобы ее влияние перекинулось на всю Британию, а потом и на всю Европу? Нет. Председатель покачал головой. Я этого определенно не хочу. Тогда мы должны как можно быстрее устранить Блэка и, получив доступ в его квартал, заставить Салем сбежать в Австралию. Только на Черном континенте она не будет представлять такой большой опасности, которую представляет сейчас. Я понимаю. Председатель медленно кивнул. Тогда действуйте. Аспин, если все так, как вы говорите, то нам определенно понадобится ваша помощь для устранения проблемы. Не могли бы вы прибыть на заседание МКМ, на котором будет рассматриваться дело Блэка? Конечно. Аспин осторожно кивнул. Я приеду и помогу. Связь прервалась, а глава МКМ, откинувшись в своем кресле, прикрыл глаза и, сделав глубокий вдох, очень медленно выдохнул. Глава 228. Заседание, часть 1. Драка, ты готов? Блейк поправила мне галстук. Готов, моя дорогая, готов. Можешь не переживать, все пройдет более чем хорошо. Да я не переживаю. Она покачала головой, хотя по ее глазам было прекрасно видно, что она переживает, причем очень сильно. Сама принимала участие в разработке плана и его подготовке. Просто уточняю, ничего ли ты не забыл? Не забыл. Я с легкой улыбкой на губах покачал головой. Все перепроверил точно по списку, причем несколько раз. Так что я готов. Сейчас мы находились в гостинице рядом со зданием МКМ, где должно было состояться какое-то там заседание. На самом деле я уже все выяснил, и заседание будет по поводу того, что я укрываю опасную личность, а именно Салем, которая создает и контролирует Грим. Причем они почему-то считают, что она их именно создает, а это было неправдой. Контролировать, да, может, но это не прямой контроль, когда она контролирует каждое их действие, а что-то вроде указывающего перста, например, воюй туда, или этого живым возьми. Вот только давать им какие-то сложные команды бессмысленно. Любая команда, которая не уместилась в 2-3, ну максимум 4 слова, будет забыта почти сразу. В общем, придумали, точнее поверили в какой-то бред, а теперь начали судебные процессы устраивать. Впрочем, мне есть что сказать и в свою защиту, и в ее. Будь осторожен и помни, твоя жизнь для нас важнее всех их, так что если что, используй пробойник, а так во время паники сможешь нормально сбежать. Я кивнул Дафне. Все будет хорошо, ты главное сама из номера не выходи, следуй заранее продуманному плану. Нимфодора со своим отрядом будет тебя охранять, а Белла со своим отправится со мной. Знаю. Теперь пришла очередь Дафны показывать мне, что план она хорошо запомнила. Ладно, нечего нам разводить тут сцены и уточнять, кто что помнит. И ты, и я план хорошо знаем, так что, ни пуха ни пера, к черту. Я ответил на пожелание Дафны, после чего покинул номер, а на выходе из него меня уже ждала Белла и ее небольшой отряд. Выдвигаемся? Да. Я махнул рукой, показывая, что мы можем выдвигаться вперед, после чего меня взяли в коробочку, и мы все вместе отправились в сторону выхода из гостиницы, а после в сторону здания МКМ. Кто? На входе нас встретило несколько магов-охранников, которые потея смотрели на нас. Лорд Блэк с сопровождением по вызову. Я показал свиток с вызовом на заседание. Б, боюсь, М, мы не можем пропустить в здание МКМ. Первые слова мужчина начал произносить с заиканием, но очень быстро все же взял себя в руки и продолжил уже достаточно уверенно. Посторонних боевых магов. Ну, это странно, так как в этом письме не сказано, что я обязан прибыть один. Возможно, вам стоит связаться со своим начальством и уточнить у них. Да-да. Охранник покивал, после чего создал патронус, который тут же убежал в сторону высокого начальства. Пока мы тут стоим и ждем ответа, не просветите меня, если это в моих силах. Мужчина осторожно кивнул, он все еще достаточно сильно нервничал, ну оно и понятно, все мои охранники, да и я, пришли сюда со своими регалиями на виду. Так что он прекрасно понимал, что его жизнь в наших руках, и это заставляло его нервничать. Так вот, просветите, неужели у вас все так просто с финансированием, что банальный телефон позволить себе не можете? Я показал свою артефактную помесь телефона и свитка из Риманата. Это очень дорогая техника. Мужчина покачал головой. Так что снабжать нас подобными артефактами считают нецелесообразным. Ясно. Я коротко кивнул, после чего потерял интерес к разговору, и просто стал ожидать ответа от начальника этого мужчины. И ответ не заставил себя долго ждать. Уже совсем скоро к нам вылетела какая-то птичка, которая, сделав круг вокруг нас, произнесла только два слова. «Пусть проходит», после чего растаяла в белой дымке. «Вы можете пройти, вам на шестой этаж, в зал номер 5». «Спасибо». Я коротко кивнул мужчине, после чего мы прошли в сторону лифта, чтобы подняться на шестой этаж. Дракоблэк, охрана перед залом была куда более внушительной, но по сравнению с моей все равно была слабовата, и это заставляло задуматься. «Нас предупредили о вас, можете проходить». Дверь открылась, и нас пустили в зал, который был уже наполовину заполнен. «Вам сюда». Мне указали на центр зала, и я совершенно спокойно прошел туда и сел на стул, который там располагался. Прошло буквально 10 минут, и зал был заполнен полностью. «Внимание!» По залу разнесся усиленный голос секретаря, которым был немолодой мужчина. «Тишина! Заседание объявляется открытым». Тишина в зале наступила довольно быстро, я же лениво осматривал зал, в котором уже довольно давно заметил Аспина и Кроу, но не стал акцентировать на них свое внимание. На стуле я сидел в расслабленной позе, закинув ногу на ноге и положив на колено свои руки. «Лорд Блэк, вам известно, по какому поводу вас вызвали?» «Ну, я поднял одну руку и слегка покачал ей из стороны в сторону». «Да, правда, если то, что мне известно, правда, то я нахожусь в некотором недоумении. Так что я был бы благодарен, если бы вы озвучили в связи с чем меня сюда пригласили. Зачитайте лорду Блэку обвинение». Судья сказал это несколько покровительственным тоном, и тут же в руках у секретаря появился свиток, с которого он начал зачитывать обвинение. «Лорд Блэк, подданный Министерства магии Великобритании, представителем которого здесь является мадам Стоун». Миловидная, на первый взгляд, девушка слегка приподнялась на своем месте и коротко поклонилась. «Вот только то, что мне о ней было известно, говорило о том, что она ничуть не лучше Эмбридж, точнее лучше, но только симпатичной мордашкой, обвиняется в предоставлении укрытия опасной преступнице, существование которой угрожает нашему миру. Вам есть что сказать в свое оправдание, уважаемый?» Я на пару секунд замолчал, после чего пожал плечами. «Безымянный судья, для начала я хотел бы указать вам на нарушение процесса. Возможно, вы сильно торопитесь и считаете, что процесс можно провести по ускоренной форме, но...» Я покачал головой. «Я не давал на это согласия, и предвосхищая заявление мисс Стоун, я хотел бы заявить, что Министерство магии Британии – это не отдельная страна, это именно что министерство, которое подчиняется королеве Великобритании. И у меня имеется письмо королевы, в котором она недоумевает о том, что меня пригласили для беседы, причем уведомили ее, что никаких обвинений выдвигаться не будет, а по факту решили провести судебный процесс надо мной. И этот документ мисс Стоун оспорить не может, если, конечно, не хочет потерять свое место». Девушка оказалась не глупая и медленно покачала головой, как бы говоря, что не давала согласия на ускоренное проведение процесса, а весь ее вид стал выражать недоумение по поводу судилища, которое тут решили устроить. «И раз уж мы определились, что ускоренного процесса тут не может проводиться, то мне бы хотелось узнать имя судьи и секретаря». «Имя судьи Алекта Бродвей, секретарь Адам Кроули». Я довольно кивнул. «А теперь, лорд Блэк, скажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах вы познакомились с девушкой, которая называет себя Салем?» «Ну, познакомился я с ней не так давно. Я пожал плечами, не видя причин скрывать нашу первую встречу. Если среди здесь присутствующих есть сильные маги, которые, получив ранг мастера, не забросили свое развитие, то они наверняка чувствовали волну тьмы, которая недавно прокатилась по всей планете. С разных сторон зала послышались согласные выкрики. Тишина. Судья пару раз ударил молоточком по деревянной подставочке, и звук удара дерева по дереву разнесся по залу, заставляя всех замолчать. Я понял, о чем говорит подсудимый. Ну, так как о том, что в мире Ремнанта есть такая сильная колдунья, как Салем, я знал, то решил посетить то место, где она оказалась. И вы не побоялись? Если я не ошибаюсь, вы мастер, а та волна тьмы, она принадлежала архимагу не меньше. Судья внимательно смотрел на меня. Ну, если я скажу, что мне не было страшно, то я солгу. Однако я прекрасно понимал, что появление такого сильного мага не пройдет мимо сильных нашего мира, и потому, когда я прибуду, они уже будут там. И я не ошибся. Там действительно собрались сильные мира сего. Ну и когда спал защитный барьер, я выступил в качестве переводчика, дабы мог состояться диалог между Кощеем из магической Руси и Салем. По залу пробежали шепотки. Вот как, судья немного подрастерял свою уверенность. И что же, Кощей не стал уничтожать опасную ведьму? Нет, не стал. Я покачал головой.